несколько отпечатанных на машинке листков с печатями. Они должны были еще полежать у вас месяц-другой, но я поторопила события. Вы только что сказали, Анна, что ваша коллекция картин для вас дороже жизни. Именно так она и была оценена вашим другом Константином Каменевым. Цена коллекции — ваша жизнь». Каменев безучастно глядел в окно, ему были видны часть кладбищенской стены, деревья и памятники за нею. «Господин Каменев, сегодня вы поили меня ромашковым чаем из травяных запасов вашей покойной жены. Госпожа фон Кёнигзедлер, вы говорили мне, что Наталья Каменева в прошлом году несколько раз брала у вас машину для поездки в горы за травами. Она действительно серьезно увлекалась травами?» «Очень серьезно. Если бы вы меня раньше об этом спросили, я бы вам сказала, что она была потрясающая травница». «А ведь я подозревала в этом Анну Юрикову», — чуть смущенно призналась графиня. «Ничегошеньки в этом не смыслю», — пожала плечами Анна. «Вон тот ваш портрет с наперсянкой в волосах и с охапкой травы и цветов в руках ввел меня в заблуждение, но, видимо, художник несколько смешал образы любимых женщин, создавая ваш портрет. Вы ему позировали с цветами в руках?» «Да нет. Он этот портрет принес уже почти готовым». Он хотел его закончить для выставки в Монжероне и не успел, начал срочно писать портрет Анны Ярославны. «Нагло содранный с моей миниатюры», — подала голос Ташенька. «Ничего удивительного, как мы все теперь понимаем», — сказал Мириам Фишер, отвлекаясь на секунду от перевода. «А у него, как я понимаю, все портреты фальшивые», — вдруг сказала Ада. «Этот портрет Анны, который ввел вас в заблуждение, тоже фальшивка». Все посмотрели на стоявший на мольберте незаконченный портрет Анны Юриковой. «Знаете, Анна, я должна вас огорчить. Если вы возьмете растворитель и смоете свое лицо с этого портрета, под ним окажется лицо Натальи Каменевой. Каменевы переправили этот портрет ко мне сразу после того, как подали документы на выезд». Каменев на портрет не взглянул, хотя мольберт стоял рядом с ним. Он продолжал смотреть в окно, на раскинувшееся внизу кладбище или просто в пространство. Ташенька злорадно хихикнула ему в спину. «Спасибо, Ада», — сказала Праксина. «А теперь, дорогие дамы и господа, мы переходим к главному, к самому главному, к преступлению». Для того, чтобы завладеть коллекцией Анны Юриковой, Каменевы решили ее отравить. Идея принадлежала самому Каменеву, но жена его была соучастницей и исполнительницей. Именно она приготовила яд из аконита. Это такой красивый синий цветок, смертельно ядовитый, особенно если он вырос в горах. Решено было растворить его в вине. На всякий случай было также подобрано противоядие душица. К сожалению, им не воспользовались. Было назначено время, 15 апреля. Супруги тщательно спланировали весь этот день. И поезд Мюнхен-Париж, из которого Каменев выйдет, в Пазинге, и остановку в отеле... Не было только заранее известно, в каком отеле наши любовники остановятся, но Наталья Каменева сидела у телефона и ждала звонка мужа. «Анна, я вас дотошно расспрашивала, кто мог позвонить Наталье из номера. Простите мое лукавство, я отлично знаю, что из номера никто не звонил, поскольку никто не оплачивал счет за телефон. А заметили ли вы телефонную будку возле стоянки?» «Нет». А она там стоит. И Каменеву никакого труда не составило позвонить в Мюнхен, пока вы договаривались с хозяйкой о номере. Так Наталья Каменева уже утром узнала, куда ей ехать и куда везти настойку астиспуманте на аконите. Каменев продолжал смотреть в окно, но спина его стала напряженной. А теперь опишем еще раз, что происходило в тот вечер в 15-м номере. Простите меня, инспектор, я... Представляю, как вам уже надоел этот русский театр. О нет, графиня, это совсем не скучно. Актеры каждый раз играют ту же сцену по-новому, и я с нетерпением жду продолжения, — возразил инспектор Миллер, сидевший рядом с Мириам и внимательно следивший за переводом, не спуская при этом глаз с Каменева. «Так и должно быть в хорошем театре», — кивнула графиня и продолжала. «Я думаю, теперь и Анна, одна из главных героинь этой трагедии, по-иному вспомнит все, что происходило тогда в номере гостиницы. Припомните, Анна, точно и дословно, что же все-таки кричала Наталья, когда бросилась к дверям?» «Боже мой, это и вправду были совсем не те слова, что все время мне вспоминались». Анна испуганно замолчала. «Нет, не молчите, ну какие же это были слова?» Она кричала: «Я не стану этого делать, я не могу, я не буду». Вот что она кричала. «Боже мой, Ее била дрожь, несмотря на надетый в тюрьму свитер, и она охватила плечи руками, стараясь ее унять.